мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня вы будете слушать продолжение рассказа «Три друга». Часть вторая. Я вам расскажу, как впервые попал в страну солнца и что за книгу там нашел, говорил мальчик. Она и сейчас у меня. Но скажите мне сначала, как вас зовут? Меня зовут Палко, хотя меня когда-то звали Мишко, но это длинная история. А меня зовут Петр, а его зовут Андрейка. Раньше его тоже звали по-мадьярски, но дядя Филипп сказал, что можно себе язык сломать с этим именем. Но Андрейка тоже хорошее имя, ответил Петр. Да, красивое имя. Так звали ученика Господа Иисуса, который привел к нему мальчика с 5 хлебами и 2 рыбками. Эта история тоже описана в моей книге. Между тем мальчики добрались до вершины скалы. Удобно устроившись на камнях, их новый товарищ достал книгу, заботливо обернутую бумагой, и начал из нее читать. Мальчики готовы были слушать его до самого вечера. Но тут появился Фидель. И мальчики вспомнили про дядю. Как он отнесется к их долгому отсутствию? Они стали собираться, приглашая с собою и Палко, так как они хотели показать ему свою пастушью хижину, с тем, чтобы он вскоре смог их навестить. Палко побежал запереть свой домик. Вернувшись, он принес большой ломоть хлеба, который разделил на всех. И они все вместе весело побежали через узкую долину на пастбище фон Геммерского, откуда Петр и Андрейка показали Палко свою хижину. Когда дядя пришел к обеду, мальчики с увлечением рассказали ему о новом знакомстве. Внимательно их выслушав, дядя сказал, что будет очень рад, если этот незнакомый мальчик вскоре навестит их. Все надеялись, что в следующее воскресенье Палко будет их гостем. Казалось, так долго жили три товарища и дядя Филипп без Палко, а сейчас, если он иногда не приходил, им как будто чего-то не хватало. Но больше всего отсутствие Палко ощущал дядя Филипп. Он часто вспоминал то воскресенье после полудня, когда живая изгородь раздвинулась, и, подобно портрету в рамке, перед ним предстал незнакомый мальчик с перекинутым через плечо плащом, в круглой шапочке и белой собакой возле себя. Тут перед ним другая картина. Палко сидит перед пастущей хижиной и читает им из священной книги. Вероятно, так выглядел отрок Иисус, когда находился в храме среди книжников. Ах, как хорошо объяснял Палко Слово Божье! Никогда еще Слово Божье так не захватывало и не увлекало дядю Филиппа. У него была Библия и книга с проповедями на каждый день. Но с тех пор, как Палко стал приходить и читать им каждый вечер из Библии, с глаз дяди Филиппа начала спадать повязка. Он ясно и отчетливо стал понимать и вникать в Слово Божье. И вот снова воскресенье. Дядя Филипп послал мальчиков в церковь. Сам же, задумавшись, сидел перед пастущей хижиной. Фидель, который на этот раз не сопровождал мальчиков, лежал у его ног. Вдруг собака навострила уши и, вскочив, исчезла в низких зарослях. Филипп задумчиво сидел с опущенной головой и не слышал, как кто-то разговаривал с собакой. Очнулся он только тогда, когда рядом услышал голос, который он так всегда охотно слушал. «Доброе утро, дядя Филипп! Почему вы такой печальный и совершенно одни? Где же остальные? Добро пожаловать, Палко!» Радостно ответил дядя, протягивая мальчику свою загорелую руку. «Если бы я знал, что ты придешь, я бы не отослал мальчика в церковь. Дядя, всюду Дом Божий!» Кротко ответил мальчик. «Палко, ты принес Библию, о которой вчера упомянул?» «Да, я принес. Отец на несколько дней поехал домой и велел мне спросить, не смогу ли я пока остаться у вас, чтобы мне не быть одному в домике. Дядя Филипп, примите ли вы меня?» Выразительные глаза мальчика просяще смотрели на дядю. «Конечно, само собой, разумеется. Мы будем очень рады, если ты у нас останешься. А почему твой отец поедет домой?» «Да он повез часть леса, а остальное мы здесь после отправим, по реке, до Тринчина. Итак, я принес вам Библию». «О, это та, которая была у священника?» «Да, дядя, мне она чрезвычайно дорога. В ней написано по-латински и по-словацки. Когда я читаю, я вижу его всегда перед собою. Я хочу вам показать, что он написал в то воскресенье, которое было для него последним. У вас есть время?» «О, да, сын мой, сегодня воскресенье, читай». «Вы, конечно, это лучше поймете, так как вы старше», — сказал Палко и начал читать вслух. «Я многое упустил. Моя предыдущая жизнь потеряна». Голос мальчика звучал так благоговейно, словно он читал священное писание. «Если бы я даже захотел, я не в силах был бы что-либо исправить. Уже слишком поздно. Души ушли в вечность, и там они обвиняют меня за то, что я им не сказал о спасении. Они никогда не вернутся обратно, и я не смогу попросить у них прощения. О, какие это чудные слова! Благодатью вы спасены. Это Божий дар. И к этому священному дару я устремляюсь. Бог мой, Спаситель мой, я знаю, что Ты меня простил, что то наказание, которое я заслужил, Ты взял на свои плечи и понес его. Я обнимаю Твои за меня пронзенные ноги, и я благодарю, ах, я благодарю Тебя. Однажды в вечности я восхвалю Твое святое имя, Иисус. Я буду восхвалять Его вечно. Вот, видите, дядя, как верил священник, прошептал полку. Дядя Филипп, опустив голову, плакал. Если бы я даже захотел, то я ничего не смогу исправить. Души ушли в вечность, и там обвиняют меня. Повторял Филипп сквозь слезы. Вот это и есть то, что меня пригибает к земле. И вся моя честная жизнь мне не поможет. Мальчик, подперев свою кудрявую головку рукой, участливо спросил. Дядя, не хотите ли вы мне рассказать, что вас так мучает? Это же не тот грех, когда вы хотели утопить Иванка. Как мне поведал Петр, Иванка ведь не утонул. Если меня что гложет и давит, то, признавшись кому-нибудь в этом, мне сразу же становится легче на душе. Поэтому и говорит апостол Иаков: «Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Правда, я только мальчик, но я знаю, что это значит. Если болит душа, и ты не можешь никому поведать об этом, Господь Иисус, может быть, поможет мне понять и утешить вас. Дядя Филипп взглянул на полку и утер слезы. Ну что ж, если уж мне довелось бы кому-то рассказать то, к чему я стремился эти годы, то охотнее всего тебе. Господь дал тебе больше мудрости, чем мне, старику, как и юному Самуилу, который был мудрее Илии. Дядя сел на свое привычное место, а полку устроился возле него на траве, ожидая начала рассказа. Так как Петр тебе уже рассказал, какой я был, будучи мальчиком, то я не буду снова все повторять. Итак, мы подрастали с Иванком вместе. И я с чистой совестью могу сказать, что мы друг друга искренне любили. Я всегда помнил, что Иванка ни словом не выдал мой постыдный поступок. Когда я в тяжелую минуту оставил его на произвол судьбы, он уверял, что родители меня любят. Все шло хорошо. И, возможно, всегда так осталось бы, если бы после смерти маминой сестры в нашем доме не появилась ее племянница. Инна. Девочка была худенькая и красивая. Меня она побаивалась, но с Иванка охотно шла хоть куда. Лишь после того, как я ее однажды защитил от злой собаки, она перестала меня чуждаться. Так все и оставалось. Покуда мы не подросли и не возмужали. Может, ты меня сейчас не совсем поймешь, мой сын. Когда мы оба стали юношами, для нас на всем белом свете не существовало более красивой девушки, чем она. Мне казалось, что ее черные глаза были прекраснее звезд, и ни на каких кустах не цвели такие прекрасные розы, как на ее щеках. В то время у нас началась массовая эмиграция в Америку. Часто я задумывался, зачем люди пускаются в такое опасное путешествие? Ради денег. Ведь у нас, несмотря на бедность, так было прекрасно и хорошо. Что касалось меня, то эти горы и долины были для меня раем. Но на земле нет рая, а небо слишком высоко. Однажды вечером, когда я вернулся с пастбища, мать с отцом сидели перед домом и говорили о нас. Как они обыкновенно это делали. Я не хотел им мешать и, сев поодаль, слушал их разговор. «Ты полагаешь, что один из них должен отправиться в Америку?» – спросила мать. «Знаешь, жена, там люди быстрее встают на ноги, чем здесь. Мы тут мучаемся, а на жизнь еле хватает», – вздохнул отец. «И кто же из них должен отправиться?» – испуганно спросила мать. «Это мы им предоставим. Я так думаю, пусть один из них останется дома и возьмет себе Инну. Таким образом у тебя будет помощница. Другой же пусть на несколько лет отправится в Америку. Как только он накопит немного денег, и Бог благополучно его вернет домой, они позже смогут вместе хозяйничать. Я бы не хотел, чтобы после нашей смерти они разошлись в разные стороны. Так было бы лучше всего». Я видел, как мать вздохнула. Мне же казалось, что мое сердце разорвется. Она, конечно, ожидала, что я отправлюсь, а Иванка останется дома и женится на Инне. В ту ночь я не мог сомкнуть глаз. Дикая боль охватила меня, подобно той, которую я испытал, когда еще был мальчиком. Но это было еще сильней и ужасней. Я ушел из дому. Откуда у меня взялись силы вернуться домой, не знаю. Когда я вернулся, мне навстречу выбежала Инна. Когда я ее увидел, то сказал сам себе, что она никому другому, кроме меня, не будет принадлежать. И я никогда не отправлюсь в Америку. На Иванка я не мог смотреть, хотя он и не подавал никакого повода, чтобы на него гневаться. У нас за болотом была лужайка. На следующий день я с Инной должен был там косить траву. И я, переговорив с нею, заручился ее согласием. Я умолял и упрашивал ее до тех пор, пока она не дала мне обещание не выходить замуж ни за кого другого, как только за меня. А когда мы кончили косить, и ожидая Инну, я обернулся, то увидел Иванка, который удалялся от нас по лужайке. Он слышал весь наш разговор, а мы его не заметили. Вот так-то, мальчик мой. А на следующий день одному из нас нужно было ехать в город. Иванка сказал, что он хочет пойти. Мать отговаривала его, говоря, что он нездоров, и для него было бы лучше остаться дома. Иванка и в самом деле был бледен. Щеки у него ввалились, будто после тяжелой болезни. Но я отказался идти, и отец меня поддержал, так как у него была для меня другая работа. «Пойдем, проводи меня», – попросил меня Иванка после того, как он попрощался с родителями и с Инной. Я пошел с ним. Мы поднялись высоко в гору, до перекрестка. Там мы остановились, взглянув друг на друга. Мать мне рассказала, какие планы отец имеет относительно нас, – начал Иванка. Один из нас должен отправиться в Америку. Ты, конечно, в счет не идешь. Я вас видел на лужайке. Отец желает, чтобы один из нас взял себе Инну. Она твоя. Когда мы были еще детьми, я стал тебе поперек настолько, что ты меня хотел уложить в тот черный гроб. Второй раз я не хочу заграждать тебе дорогу. Моей матушке очень трудно будет со мной разлучиться. Не серчай на нее за это. Ведь она только меня и имеет. Ах, Иванка, Иванка. Он с матерью даже и не попрощался. Таким образом, он хотел избавить ее от горечи разлуки. А еще он мне сказал, что он оставляет мне все, и родителей, и родину, и Инну. Она не может принадлежать нам обоим. Он мне сказал, что он вроде утопает вторично, но то болото, в которое я его на этот раз толкнул, еще глубже. Я видел все переживания Иванка и его матушки, но виду не подавал, а на прощание он протянул мне руку и просил расстаться без горечи, как братья. Я безмолвно протянул ему руку. Он взял свои вещи и торопливо стал спускаться вниз по тропинке. Иванка еще раз обернулся, и я увидел его прекрасное, полное глубокой печали лицо. Он в последний раз взглянул на нашу хижину. Слезы катились из его глаз. Я хотел побежать, вернуть его и сказать, что я ему все оставляю, а сам отправлюсь вместо него на чужбину. Но у меня не хватило силы, и я дал ему возможность уйти навсегда. Больше мы его никогда не видели. Дядя Филипп снова заплакал. а вместе с ним и полко. Дядя, расскажите мне все до конца. После некоторого молчания попросил мальчик. Что сказала бедная матушка? Как вы ей все передали? Ах, полко, полко, я ей ничего не передал, мой мальчик. Он сам обо всем позаботился. У матери был в городе двоюродный брат. На третий день он пришел к нам и принес вещи, которые Иванка должен был купить в городе, а также письмо, в котором он от всего сердца просил родителей на него не гневаться за то, что он отправился в Америку. Он ни словом не обмолвился о том, что это я втолкнул его в болото печали. Это было прекрасное письмо. Мы это письмо сохранили на память. А когда бедная матушка была при смерти, она высказала желание, чтобы я его положил ей в гроб. Я изо всех сил старался заменить ей сына. Часто, очень часто, когда моего отца уже не было в живых, матушка благословляла меня. Но это не приносило желаемого мира моему сердцу. Двоюродный брат, который нам принес письмо от Иванка, сам хотел ехать в Америку. Он уже купил билет на пароход, но что-то помешало его поездке. Он пожаловался Иванка, что не может ехать, а тот попросил его продать ему билет. Деньги он занял у своего двоюродного брата в счет полагавшейся ему части по наследству. Это мы ему после выплатили. Так как тот пароход не прибыл к месту своего назначения, он пошел ко дну. Видишь, полко, я все же утопил моего брата. Не убегая так от меня, он сел бы на другой пароход и был бы еще жив сегодня. Он умер, и кровь его вопиет перед лицом Божьим. И Бог меня достаточно наказал. Недолго я наслаждался своим счастьем. С того момента, как пришло известие о гибели парохода, моя молодая жена начала чахнуть. А когда у нас родился сыночек, она умерла. В горячке она выдала, как горячо любила Иванка. И я понял, что тоска по нему убила ее. Теперь они оба в другом мире. А я здесь совершенно одинок. А ваш сыночек, где он? Его тоже забрал любящий Господь у меня. После смерти жены он простудился, и в 3 дня его не стало. Бог взял его к себе. Да, теперь я все рассказал тебе, сын мой, но ты навряд ли понял меня. Я понимаю вас, дядя, не думайте так. Вы опечалены, что являетесь причиной гибели Иванка. Да, я знаю, что это тяжкий грех. Но разве вы не можете, как священник, прийти к Иисусу с раскаянием и верою принять прощение как дар Божий? В Библии есть стих: «Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый». И дальше можно добавить: «И я тоже большой грешник, но я верю, о Агнец Божий, что ты умер за меня. И я открываю тебе свое сердце, чтобы святая кровь омыла его». «Полко, оставь мне эту книгу на некоторое время, чтобы я смог в тишине больше ее почитать. Может быть, Господь смилуется надо мною и простит мне мою великую вину. А теперь прочти дальше то место, где мы остановились. Я принесу мой песенник, и мы споем что-нибудь». «Я на милость твою уповаю, доведи мой Господь до небес, до лазурного вечного края, чтобы спеть тебе новую песнь. На душе моей часто тревога, я к тебе обращаюсь с мольбой. Помоги, чтоб земная дорога поднималась к вершине святой. Помоги, чтоб земная дорога поднималась к вершине святой. Чтобы бури, дожди, метели не сломили спасенной души. Доведи до намеченной цели край покоя и вечной тиши. Пролетают земные мгновения, оставляя следы за собой. Мои мысли, надежды, стремления и хождение мое пред тобой. Мои мысли, надежды, стремления и хождение мое пред тобой. Ты источник чудесного света, к евреям, в 13 главе 2 стихом записаны такие слова: «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Результат этого гостеприимства на деле испытали также дядя Филипп и его обитатели хижины. С прибытием полко будто Божье благословение воцарилось в их хижине. Полко им во всем помогал и при этом содержал хижину в абсолютном порядке. Он всем говорил, что Господь Иисус всегда рядом с ними. Мы не знаем, когда Он зайдет к нам и где захочет сесть, поэтому в доме всегда должен быть порядок. У пастушка Стевы он научился играть на флейте и теперь часто наигрывал свои тренчинские песни. Когда Полко с другими мальчиками играл в горелки или прятки, он резвился больше всех. Но когда его просили почитать вслух из его любимой книги, он сразу же становился серьезным и сидел среди них, как когда-то 12-летний Иисус в храме. Присутствие Палко также благотворно влияло на Петра. Петр иногда был упрям и непослушен, и дяде приходилось его наказывать. Палко увещевал мальчика и просил его, чтобы он обо всем рассказал Господу Иисусу. И только Отец Небесный может дать силу и победу над грехом и быть послушным. Андрейка был мягче и благоразумнее. Он во всем доверял Палко. Он верил и в то, что Господь Иисус находится здесь, у них, поэтому нужно быть всегда аккуратным и чистым. Но главное, нужно подарить Спасителю свое сердечко. Так у Иисуса Христа стало одним маленьким учеником больше. И снова исполнилось то, о чем Иисус когда-то молился. «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». То место, где Господу Иисусу пришлось так много страдать и в конце концов умереть, сердце Андрейка сжалось, и он осознал, что Иисусу пришлось страдать из-за его грехи. Вместе с Палко они помолились, чтобы Господь Иисус простил ему все его грехи. Так Андрейка принял Иисуса в свое сердце. Он уже много печального пережил в своей жизни. Его сердечко очень скорбело, что ни отец, ни мать о нем не заботятся. Часто он плакал, когда его никто не видел. Он часто размышлял о том, что с ним будет дальше. Неужели ему придется всегда находиться у чужих людей? И тут появился Палко, который рассказал о добром, прекрасном Иисусе, который любит и его, покинутого Андрейка, и который хочет всегда пребывать с ним и никогда его не покинет. Так маленький Андрейка нашел дивного друга Иисуса Христа, и он во всем старался быть послушным ему. «Что мы будем делать, если Палко уедет?» – часто спрашивали пастухи дядю Филиппа. С тех пор, как он у них поселился, кажется, что и солнце стало ярче светить. «Да, он благочестивый мальчик», – подтвердил дядя Филипп со вздохом. «Ах, ведь он сам больше всего в нем нуждался». И поэтому с каким облегчением он вздохнул, когда от отца Палко пришло письмо, в котором Мартын писал, что сможет вернуться лишь через 6 недель, и просил дядю Филиппа на это время оставить у себя сына. Прочитав это письмо, все запрыгали от радости, но больше всех радовался дядя Филипп. Вечером, когда все сидели перед пастушьей хижиной, дядя Филипп играл на гармошке. Неожиданно появился старый доктор. Фидель, радостно приветствуя доктора, вилял хвостом. Дунай, который растянулся во весь рост у ног своего маленького господина, также поднял голову. Ни мальчики, ни дядя Филипп не заметили прихода доктора. Палко читал вслух из своей книги об одном богатом господине, начальнике мытарей, который не знал еще Иисуса. Палко читал: «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: „Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме“. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: „Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо“. Иисус сказал ему: „Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие“. „Дядя Филипп!» – обратился к нему Палко, прервав чтение. „Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Сделайте так же, как Закхей, и к вам Господь Иисус обращается со словами: „Ныне пришло спасение дому сему“. Это касается вашего сердца, а также и всех обитателей пастушьей хижины. Ведь Закхей с радостью принял Иисуса. И можете себе представить ту великую радость, когда Господь Иисус ему простил все его грехи?» Доктор с удивлением глядел на незнакомого мальчика, а также на дядю, который, не сказав ни слова, пошел в хижину. тут Петр заметил гостя и вместе с Андрейкой подбежал к нему. Они познакомили его с Палко, который сразу же понравился доктору. Доктор сказал им причину своего прихода. Он ищет поблизости домик на несколько недель для одной своей пациентки, которая нуждается в тишине, свежем воздухе и солнце. «Послушай, Палко!» – обратился к нему Андрейка. «Ведь твой домик сейчас пустой. Твой отец вернется лишь через 6 недель, и ты живешь сейчас у нас. Там было бы как раз удобно и хорошо для дамы». «А ты как думаешь, Палко?» – спросил доктор. «Согласился бы твой отец сдать нам домик, в случае, если он нам подойдет?» «Ну как же ж не может он согласиться?» Глаза мальчика сияли. «Разве не сказал Господь Иисус, был болен, и вы посетили меня? Если вам домик понравится, я дам ключ. Пусть больная дама приезжает». Было уже поздно, чтобы идти смотреть домик, и они решили пойти туда на следующий день. Вечером доктор еще долго о чем-то беседовал с дядей Филиппом. Перед сном дядя пошел проведать мальчиков, как обычно делал каждый вечер. Задумчиво, склонившись над Андрейко, он долго смотрел на него. «Почему?» Выглядел мальчик теперь хорошо, немного загорел. Было уже заметно влияние здорового горного воздуха и простой пищи, которая его укрепила. Видно было также то внутреннее счастье, которое вложил в его сердечко Господь Иисус. Почему же, несмотря на все это, он вызывал сожаление со стороны дяди Филиппа? Ночью прошел дождь, а утром вся трава и листья на деревьях были усыпаны капельками, которые висели, как жемчужины, в которых отражалось солнце. Все в природе славило Творца. Каждая певчая пташка, каждый жучок и жужжащий комарик присоединились к общему хору. Горы курились, как величественный алтарь. Никто не удивился, когда Палко, который являлся предводителем этого маленького общества, запел песню. Петр вопросительно взглянул на господина доктора, как бы спрашивая его мнение. Андрейка подхватил песню своим серебристым чистым голосом, и по всему лесу понеслось пение. «Посмотрите, как все сверкает вокруг нас!» – радовался Палко. «В каждой капельке росы искрится частица радуги. Это краешек одеяния Иисуса. В этом тихом ветре мы также ощущаем Его дыхание. Он очень близок. Он с нами. Мы не видим Его, потому что не смогли бы вынести его славы. Мы здесь на земле своей жизнью должны прославлять и умножать его славу. Я думаю, что мы как раз сегодня делаем то, что угодно Господу Иисусу. Мы ищем жилище для одного из его больных детей. Кто знает, может и здесь проявится милость и слава Господа. Доктор добродушно смеялся, глядя на полку. Ты, однако, мудрец. А это и есть, наверное, твой домик? Да, это он! Радостно подтвердил Андрейка, и Дунай уже был у дверей. Если вам здесь понравится, то мы принесем дрова, воду и цветы. У нас все чисто убрано. Послушай, полко, да ведь твой домик очень подходит для моей пациентки. Заметил доктор, осмотрев его внутри и снаружи. Я велю привезти кое-что из мебели. На полу расстелим ковер, чтобы больная не простудилась. Вашу кровать и стол мы перенесем в кухню. Это будет для ее сиделки. Окна, правда, малы, но их целых три. И солнечный свет тоже достаточно проникает в комнату. Ах, какая красота вокруг! Какая восхитительная долина! А позади зеленый ковер и высокие горы. Колодец тоже есть. Жаль только, что скамеечки нет. Дяденька, а мы попросим дядю, чтобы он прислал Стеву, и тот смастерит хорошую скамеечку, предложил Андрейка. Я же могу пока вместо него пасти стадо. Доктор погладил золотистые волосы мальчика. Я бы охотно поглядел, как ты справишься с этим. Доктор, да он не должен его пасти. С этим хорошо справляются Белко и Царай. Они очень умные собаки, сказал Палко. Ну, мы посмотрим, что еще можно будет сделать. Но скамейка была бы необходима. А теперь я хотел бы попить воды. Палко принес кружку, разукрашенную красивыми узорами, и такой же кувшин. Напившись, они сели около ручейка, любуясь прекрасным пейзажем. Доктор достал сыр и хлеб. Дядя Филипп никого не забыл. Даже Дунай и Фидель получили свою долю. Все с аппетитом принялись за еду. И эта незатейливая перекуска оказалась очень вкусной. Доктор видел, с каким аппетитом его довольные спутники уплетали за обе щеки эту простую пищу. «Полко!» – обратился доктор к мальчику. «Ты сказал, что вы хотите принести дрова в хижину. Это не нужно. Я велю привезти воз дров и мелко расколоть их. Но если вы хотите сходить за цветами, то это будет очень мило с вашей стороны. И еще моя пациентка должна каждый день пить кислое молоко. Пока она еще слаба, вы могли бы приносить ей молоко каждое утро. Когда же она поправится и окрепнет, то сама будет приходить к вам за ним. Ну, договорились? Хотите вы мне помочь, чтобы дама поскорее выздоровела?» Все с радостью готовы были помочь доктору. «А эта дама умеет говорить по-словацки?» – серьезно спросил полку. «Ты умный мальчик. Об этом я совершенно не подумал. Но погоди. Я как-то слышал, что она покупала апельсины, говоря при этом по-чешски. Думаю, что вы поймете друг друга. Ну как, поможете мне?» «Охотно, с большим удовольствием!» – заверил Палко и остальные мальчики. И вот мальчики возвращались домой в очень радостном настроении. Доктор распрощался с ними у скалы, передав дяде мелко исписанный клочок бумаги. Прочитав его, дядя Филипп кивнул в знак согласия. Он послал пастушка Стива, чтобы тот смастерил скамейку, и разрешил мальчикам каждый день приносить больной даме кислое молоко и цветы. Дорогие ребята, сегодня вы прослушали вторую часть рассказа «Три друга». Продолжение этой истории вы услышите в следующей передаче. Наш номер телефона, по которому вы сможете звонить, 503-957-21-93. До свидания!